Актиноиды. Мы уже встречались с группой элементов, которые находятся в подвале таблицы Менделеева. Это были лантаноиды. Однако в таблице существует еще одна группа элементов, которые также находятся в этом подвале. Актиноиды. Как вы уже поняли, они называются в честь родоначальника этого ряда – актиния. В этот ряд входит 14 элементов от тория до лоуренция, плюс сам актиний. Все они радиоактивны. Данная группа элементов интересна тем, что в нее входят все три кита атомной энергетики – торий, уран, плутоний. Как и в случае с лантаноидами, все элементы ряда актиноидов имеют схожие химические свойства. Это приводит к тому, что разделить их между собой химическими методами крайне тяжело. Торий – божественный. Торий – радиоактивный элемент, который был открыт задолго до открытия явления радиоактивности. А название этого элемента появилось на 30 лет раньше его открытия. Исследуя один редкий минерал в 1815 году, Берцелиус обнаружил новый элемент, который был назван торием в честь всемогущего древнескандинавского божества Тора. Поначалу он не был востребован и имел весьма скромную, но важную область применения – при производстве газокалильных сеток. В конце XIX века было широко распространено газовое освещение, а не электрическое. Австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах изобрел колпачки из оксидов церия и тория, которые увеличивали яркость свечения. Как мы уже знаем, торий – радиоактивный элемент, и это определило область его применения в XX веке. Например, ученые знают, что скорость распада конкретного элемента постоянна и не зависит от внешних факторов. Поэтому, зная содержание тория и его дочерних элементов в минералах, еще в 1904 году ученые научились определять геологический возраст пород. Первым эту идею высказал Пьер Кюри. Дочерний продукт распада тория нашел свое применение в производстве светящихся красок, которыми наносили цифры на циферблаты часов. Однако через несколько лет обнаружили, что со временем циферблаты перестают светиться. В 20-х годах прошлого столетия резко увеличилась смертность работниц, которые рисовали цифры этими красками. Патологоанатомы обнаружили, что в костях умерших работниц накапливался изотоп родий-228. А все из-за того, что все рисовальщицы заостряли концы кисточек губами. За год они проглатывали всего порядка 2 грамм краски, но и этого было достаточно. Попадание же самого тория, а не его продукта деления в желудок, не вызывает отравления. Все потому, что в желудке кислая среда, которую создает соляная кислота. В таких условиях соединения тория гидролизируются. А гидроксид тория – нерастворимое соединение, которое легко выводится из организма с продуктами жизнедеятельности. Острое отравление может вызвать лишь огромная доза в 100 граммов тория. Обычному человеку никогда с таким столкнуться не удастся. Поэтому кушать торий не то чтобы опасно, скорее очень дорого. А вот попадание тория в кровь – чрезвычайно опасное событие, которое может иметь летальный исход. Протоактиний. Существование этого элемента предсказали почти за полвека до его открытия. Когда Дмитрий Иванович Менделеев составлял периодическую таблицу, он оставил пустое место между торием и ураном, двумя самыми тяжелыми элементами, известными на то время. Менделеев предполагал, что этот промежуточный элемент будет иметь химические свойства, схожие со свойствами тантала, поэтому назвал его экотанталом. Протоактиний открыли практически одновременно несколько ученых из Германии и Англии. Его обнаружили при переработке минералов урана, точно так же, как и полоний, радий, актиний. И нашли его во фракции, которая содержала тантал. Недаром Менделеев назвал его экотанталом. Гленн Сиборг говорил, что протоактиний – один из самых капризных и неуловимых элементов. В то же время обнаружилась связь протоактиния и актиния. Выяснилось, что обнаруженный изотоп протоактиния испускает альфа-частицы, ядра атома гелия, и превращается в актиний. Отсюда и появилось название протоактиний, которое означает предшествующий актинию. Практическое применение протоактиния ограничивает его токсичность. Данный элемент интересен исключительно с точки зрения науки. Уран. Добро или зло? 1789 год – это первая важная дата в истории урана, когда немецкий химик Мартин Генрих Клапрот из смоляной руды получил золотисто-желтую землю и восстановил ее до черного металлоподобного вещества. Он посчитал, что это новый химический элемент, и назвал его в честь самой далекой из известных на то время планет, открытой 8 годами раньше, Ураном. Целых 50 лет во всем мире считалось, что Клапрот открыл новый химический элемент. Но в 1841 году француз Эжен Пелиго доказал, что это была ошибка. Клапрот получил всего лишь соединение урана-урано-2, а не чистый металлический уран. А вот Пелиго сумел получить настоящий металлический уран. Далее к изучению урана приложил руку сам Дмитрий Иванович Менделеев в 1874 году, поместив его в свою периодическую таблицу элементов на самое последнее место после всех известных на то время элементов. До Менделеева считалось, что атомный вес урана – 120. Но Дмитрий Иванович обнаружил ошибку в вычислениях и определил, что атомный вес урана в 2 раза больше. В дальнейшем это подтвердилось экспериментально. Поначалу уран имел совсем иное применение, нежели сейчас. Из него изготавливали краски, стекла, фарфор. Стеклянные и фарфоровые изделия на основе соединений урана можно встретить и сейчас в различных музеях. В 1896 году Анри Беккерель открыл явление радиоактивности и обнаружилось, что уран радиоактивен. С тех пор началось доскональное изучение свойств урана, а также это положило начало поискам новых областей применения этого металла. В 1939 году была открыта цепная ядерная реакция деления ядер урана. Это очень редкое явление для природных изотопов урана, которое наблюдается в одном из миллиона случаев распада ядер урана. В этом случае ядро урана распадается на 2 новых ядра, примерно равных по массе. Это явление очень заинтересовало военных, так как при этом процессе высвобождалось огромное количество энергии. Учитывая, что во всем мире уже вовсю шла Вторая мировая война, военные стремились получить тотальное преимущество перед своими противниками, создав оружие невиданной мощности, способное за раз уничтожить огромное количество людей. В 1934 году Энрико Ферми проводил опыты по облучению ядер урана потоком нейтронов. В результате таких экспериментов в мишени из урана начали появляться новые радиоактивные элементы. Только в 1938 году Отто Ганн и Фриц Штрасман определили, что при облучении урана потоком нейтронов он делится с образованием других химических элементов, меньших по массе. После этого открытия почти во всех лабораториях мира начали проводить опыты по расщеплению уранового ядра. Всего через пару месяцев было обнаружено, что при делении ядер урана также образуется несколько новых нейтронов, которые сталкиваются с другими ядрами урана и вызывают их распад. Ученым всего мира стало очевидно, что, подобно горению, ядерная реакция может сама себя поддерживать. Отныне перспективы практического применения ядерной энергии возросли. Количество ученых, занятых исследованием свойств урана и освоением ядерной реакции, резко увеличилось, а вот информация о них также резко сократилась. Все было разом засекречено, и началась гонка вооружений, кто первый освоит и создаст оружие массового поражения на основе процесса деления ядер урана. В настоящее время многое из тех исследований уже широко известно. Но есть такие исследования, о которых до сих пор никто не знает. Если вы хотите увидеть своими глазами химические опыты, проводимые с ураном, то обязательно посмотрите видео на нашем YouTube-канале. Такого еще никто и никогда не показывал во всем мире. Эпоха гонки за ядерным оружием закончилась в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Затем уран нашел свое применение в мирной сфере. К этому приложил огромное усилие Курчатов, который считал своим долгом найти мирное применение урану. Под его руководством был создан первый в мире атомный реактор, предназначенный для мирных целей. Так родилась атомная энергетика, вопрос о целесообразности которой поднимается в обществе и по сей день. Да, в истории атомной энергетики существуют черные страницы аварий в Чернобыле, на Фукусиме, Три Майл Айленд и так далее. Однако на данный момент ученые ведущих атомных держав далеко продвинулись в плане безопасности современных АЭС. Если внимательно посмотреть, то все аварии случались на старых АЭС. В новых учтены все недостатки АЭС предыдущих поколений, и на данный момент они являются самыми безопасными и экологически чистыми электростанциями. Интересно, что в тонне гранита содержится примерно 25 граммов урана. Но полная энергия этих 25 граммов эквивалентна теплосодержанию 125 тонн каменного угля. Нептуний. Планеты. В Солнечной системе за планетой Уран следует Нептун. В ряду химических элементов за ураном следует Нептуний. Это небольшая подсказка, как начать разбираться в астрономии, зная всего лишь химию. Или наоборот. Получен Нептуний был при помощи облучения урановой мишени нейтронами. Получали его в небольших количествах, поэтому изучение химических свойств было затруднено. Стеклодувы изготавливали пробирки и мензурки объемом всего лишь в 100-тысячную миллилитра. Растворяя в такой пробирке микрограмм Нептуния, получали раствор с большой концентрацией – 0,1 грамма на литр. Сейчас же научились получать достаточно большое количество изотопа Нептуния-237 с периодом полураспада 2,2 миллиона лет, что позволяет проводить исследования в нормальных технических условиях. Изотоп Нептуний-237 является прекрасным материалом для получения Плутония-238, который может использоваться в качестве топлива для ядерных космических батарей и других изделий вроде кардиостимуляторов. Другие изотопы Нептуния сами по себе не играют заметной роли в ядерной энергетике. Плутоний. В декабре 1940 года при облучении урана ядрами тяжелого водорода, дейтерия, группа ученых во главе с Сиборгом получила новый элемент. Так как этот элемент в то время был последним в таблице Менделеева, то и назвали его в честь последней планеты Солнечной системы – Плутона. Правда, сейчас Плутон перестали считать планетой, да и в самой таблице уже 118 элементов, но название Плутоний так и осталось. Получать Плутоний возможно только при наличии мощной атомной промышленности. А в 40-х годах она только зарождалась. Да и первоочередной ее целью было создание оружия невиданной мощности. Так в США появился Манхэттенский проект, связанный с созданием первых атомных бомб. Его руководителем был военный, а не ученый. Его не интересовал Плутоний. Но физики уже тогда понимали, что синтезировав изотопы Плутония с нечетным массовым числом, суммой протонов и нейтронов, от них можно ожидать цепной ядерной реакции. К сожалению для всего мира, Плутоний оправдал эти надежды и смог стать взрывчаткой для атомной бомбы. А так как данным проектом руководили военные, то все исследования Плутония были засекречены, и в шифровках его называли медью. При делении изотопа Плутония-239 выделяется около 200 мегаэлектрон-вольт. Это в 50 миллионов раз больше, чем выделяется энергии при сгорании одного атома углерода с образованием молекулы углекислого газа. Другими словами, при распаде 1 грамма плутония выделяется столько же энергии, сколько содержится в 4 тоннах хорошего угля. Металлический плутоний получают восстановлением фторида плутония парами бария при температуре 1200 градусов по Цельсию. Но полученный таким образом металл не пригоден ни для нужд атомной энергетики, ни для военной отрасли. При литье металлического плутония в процессе затвердевания образуются трещины. А все потому, что при охлаждении слиток плутония 6 раз меняет свою кристаллическую структуру. Когда температура достигает 122 градусов по Цельсию, плутоний меняет свою плотность от 17,77 до 19,82 грамм на сантиметр кубический. В результате этого слиток и разрушается. Здесь на помощь приходят металлурги. Они легируют плутоний, добавляют в него небольшие количества нужных элементов и получают отливки без трещин. Вот из такого сплава уже можно делать заряды ядерных бомб. Стоит отметить, что плутоний не только радиоактивен, но и очень токсичен. Работа с ним подразумевает повышенную осторожность. Плутоний также нашел свое применение в качестве источника энергии в специальных сердечных стимуляторах. Америций. В июле 1944 года плутоний стали бомбардировать ядрами гелия. В итоге получили кюрий, следующий за америцием элемент. Однако здесь важно отметить тот факт, что только при решении задачи по синтезу новых элементов, следующих за плутонием, ученые пришли к выводу, что актиний является аналогом лантана. А значит, и все последующие за актинием элементы являются аналогами соответствующих лантаноидов. С точки зрения этой теории, актиноиды должны иметь ряд схожих свойств и при этом иметь что-то общее с лантаноидами. Отсюда вытекает вывод, что америций – аналог европия. Как только были поставлены опыты, основанные на данной теории, сразу же были открыты америций и кюрий. Америций был назван в честь Америки, точно так же, как и его редкоземельный брат Европий назван в честь Европы. Получить получили. А как разделить америций и кюрий? Это была сложная задача. Из-за нее один из химиков предлагал дать им название «пандемониум» и «делириум», что переводится как «ад» и «бред». разделить их все же получилось. Для этого использовали обменную хроматографию, процесс до боли знакомый химикам-технологам. Он основан на процессе ионного обмена. Сначала необходимый ион собирается на ионообменной смоле, а затем вымывается из нее. Это грубо и вкратце. В 1945 году удалось получить всего 10 мг изотопа америция-241, чего оказалось достаточно для проведения физико-химических исследований данного элемента. Как и предполагалось, америций в основном проявляет валентность, равную 3. Чуть позднее были получены большее количество данного металла, в результате чего выяснилось, что он имеет серебристо-белый цвет, кроме того, тягучий и ковкий. Каково же применение данного элемента? Изотоп америция-243 применялся для получения 102, 103 и 105 элементов таблицы Менделеева. Существуют приборы на основе изотопа америция-241 для непрерывного измерения толщины стальной и алюминиевой лент. Кюрий. Как уже было сказано ранее, Кюрий был открыт раньше америция, но ученые долго не могли их разделить между собой. Его первооткрыватели, в число которых входили Сиборг, Георса, Джеймс и Морган, хотели увековечить в названии этого элемента память о Пьере и Марии Кюри, а также подчеркнуть аналогию актиноидов и лантаноидов. Интересно, что грамм изотопа Кюрия-242 каждую секунду излучает 1,2 на 10 в 13 степени альфа-частиц, выделяя при этом 120 Вт тепловой энергии. Поэтому он практически всегда раскален. Чтобы работать с ним, от него необходимо непрерывно отводить тепло. Очевидно, что применение этого изотопа стоит искать там, где особо ценится малый вес и компактность источника энергии. Естественно, это космические исследования. Беркли. Беркли был синтезирован в радиационной лаборатории Калифорнийского университета в городке Беркли, находящемся вблизи Сан-Франциско. В качестве мишени для облучения альфа-частицами использовали изотоп америций-241. Как вы уже поняли, свое название он получил в честь городка Беркли. Здесь также последовала аналогия в названии с лантаноидом. Если собрать весь Беркли, имеющийся в лабораториях всего мира, то наберется не более 0,1 грамма. К тому же он очень дорог из-за своего происхождения. Как минимум получают его в специальных реакторах, а затем проводят сложную химическую переработку для выделения в чистом виде. Калифорний. В 1952 году в США было проведено испытание первой в мире термоядерной бомбы Ivy Mike на Маршалловых островах. Она была в 700 раз мощнее первой атомной бомбы. Взрыв был такой силы, что остров Элугилаб, находящийся в эпицентре взрыва, просто испарился. На его месте образовался кратер глубиной 50 метров. В результате образовались продукты термоядерного взрыва. Среди них ученые обнаружили изотоп нового элемента. Им был изотоп Калифорний-254. Новый элемент был назван Калифорнием в честь штата, где впервые были получены его атомы. Этот изотоп был удивительным, так как основной вид его распада оказался спонтанным делением. То есть атом Калифорния-254 делился на атомы других элементов, примерно равных по массе. До этого такие изотопы у других элементов не встречались. Если у ядер других атомов и встречалось спонтанное деление, то данный вид распада составлял мизерную долю от полного числа актов распада. А для Калифорния-254 это оказался основной вид распада. Каждый раз получать новые атомы Калифорния-254 в процессе термоядерного взрыва – затея очень странная. Да и различные защитники природы не позволят каждый раз взрывать где-то новую термоядерную бомбу. Поэтому ученые стали искать другие способы получения изотопов данного элемента. Естественно, они его нашли. Они взяли ускоритель частиц, по-научному циклотрон, поместили в него мишень из изотопа Кюрий-242 и стали обстреливать ускоренными ядрами атома гелия. Получили всего несколько тысяч атомов. Далее необходимо было отделить полученный Калифорний от Кюрия, из которого состояла мишень. Работать надо было крайне аккуратно, так как активность Кюрия составляла 10 в 11 степени распадов в минуту. Руками с таким объектом не поработаешь. Такую активность можно сравнить с активностью нескольких десятков килограммов урана. Теоретически ученые определили, что период полураспада Калифорния составляет около часа. поэтому необходимо было спешить с процессом отделения Калифорния от Кюрия, ведь примерно за 10 часов распадался практически весь полученный Калифорний. Разделение провели при помощи ионообменной хроматографии. Калифорнию, как и всем актиноидам, характерна валентность 3. Существует и третий способ получения калифорния. Он образуется в процессе ядерных превращений в специальных ядерных реакторах под действием потока нейтронов. Чтобы получить 1 грамм калифорния в таких реакторах, требуется 10 килограммов плутония-239. Это очень много. В результате образуется изотоп калифорний-252, который уже слабо взаимодействует с нейтронами. Его очень тяжело превратить в более тяжелые изотопы. Таким образом, калифорний становится тупиком по получению более тяжелых элементов. Все методы, которые раньше ученые использовали для получения элементов тяжелее плутония, больше не подходят. По крайней мере, в том виде, что были. Микрограмм калифорния-252 дает столько же осколков деления, сколько 1 микрограмм урана, находящийся в ядерном реакторе под потоком нейтронов. Изучать уран и его осколки в таких условиях невозможно. А вот калифорний можно, так как он не спрятан в ядерном реакторе за толстой бетонной стеной. В результате спонтанного деления изотопа калифорний-252 образуется примерно 3,82 нейтрона. Даже в цепной реакции деления урана или плутония образуется меньше нейтронов. Считалось, что это свойство можно применить для создания атомной мини-бомбы размером с пулю. Представьте себе снайпера, который при помощи винтовки и таких патронов устраивает ядерный апокалипсис армии своего противника. Но, как было сказано ранее, на производство 1 грамма калифорния расходуется 10 килограммов плутония. А это очень много. Основное применение калифорния – изготовление компактных и мощных источников нейтронов. Например, микрограмм калифорния, нанесенный на кончик иглы, можно вводить в злокачественную опухоль. Нейтроны будут разрушать область опухоли, прилегающую к кончику иглы, а здоровые ткани останутся невредимыми. Интересно, что нейтроны сильно рассеиваются ядрами легких элементов, то есть отражаются в разных направлениях. Можно использовать для определения строения мягких тканей человека. Калифорниевые нейтроны подходят для нефтеразведки. Нефть тоже состоит из легких элементов. Это же углеводороды. Нефтяной пласт является отличным нейтронным отражателем. Эйнштейний. В 1949 году США лишились монополии на ядерное оружие, так как СССР провел испытание своей атомной бомбы. Отныне на Земле возникло две ядерные сверхдержавы. Монополия закончилась, поэтому возникло желание снова стать первым в обладании самого мощного оружия на Земле. США и СССР начали разработки по созданию водородной бомбы. Ученые проводили химические исследования радиоактивных продуктов. Исследовали воздух из ядерного гриба и почву с близлежащих островов. Были переработаны тонны грунта для извлечения из них актиноидов и лантаноидов, так как они имеют схожие свойства. Затем их разделяли методом ионообменной хроматографии. В результате был обнаружен новый элемент, названный эйнштейнием. В главе про Калифорнию мы отмечали, что он является тупиком при получении более тяжелых элементов теми способами, что применялись на то время. Поэтому ученые стали искать новые и совершенствовать старые методы по синтезу сверхтяжелых элементов. Перспективным методом оказался метод тяжелых ионов. Если раньше на ускорителях частиц мишени обстреливали легкими ионами типа гелия, то сейчас решили брать что-то потяжелее. Для синтеза эйнштейния на ускорителе частиц стали облучать мишени из урана и плутония ионами золота, кислорода, углерода и других элементов. Например, в Дубне облучали изотоп урана-238 ионами золота и получили изотопы 245, 246 и 247 эйнштейния. Хотя изотопы эйнштейния имеют малое время жизни, он нашел свое применение. Его стали использовать в качестве мишени для синтеза еще более тяжелых трансурановых элементов. Так, например, из него впервые получили 101 элемент, названный менделевием. Фермий. Из названия уже понятно, что элемент назван в честь великого физика Энрико Ферми. Как и предыдущие элементы, Фермий был открыт совершенно случайно, в продуктах термоядерного взрыва. В первые 3 года открытие новых элементов было засекречено, так как велись работы по созданию самой мощной бомбы в истории человечества. Но еще до того, как данные об их открытии были рассекречены, Ферми был получен на мощном ядерном реакторе в штате Айдахо в США. Было установлено, что время жизни самого тяжелого изотопа Фермия-258 составляет всего 380 миллионных долей секунды. Это настолько мало, что сложно вообразить. Также ученые снова столкнулись с небольшим тупиком. Оказалось, что в ядерных взрывах и ядерных реакторах невозможно получить следующие элементы в таблице Менделеева. Встал вопрос, неужели возможно существование только ровно 100 элементов. Но ученые нашли выход из сложившейся ситуации при помощи ускорителей частиц. Как и все актиноиды, Ферми имеет основную валентность 3. И лучше всего изучено химическое поведение Ферми в ионообменных колонках, приборы для проведения ионного обмена между раствором и ионообменной смолой. Вживую никто и никогда не видел слиток Фермия, так как работы велись только со следовыми и невидимыми глазу количествами, которые можно было обнаружить только по радиоактивности. Менделевий. Первые 9 трансурановых элементов были получены и исследованы американскими учеными. Впервые менделевий был получен в 1955 году в радиационной лаборатории Калифорнийского университета. Данный элемент интересен только тем, что ученым удалось получить элемент, порядковый номер которого больше 100. Почти 10 лет такой синтез и метод идентификации нового элемента считались вершиной мастерства в физике и химии. Гленн Сиборг говорил, что новый элемент назван в знак признания заслуг великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который использовал периодический закон для предсказания химических свойств неоткрытых элементов. Именно эти принципы легли в основу открытия большинства трансурановых элементов. Как известно, в химических реакциях можно получать из одних веществ другие вещества. Но чтобы из одних элементов получить другие элементы, о чем мечтали алхимики, требуется физика. Если рассмотреть атом, то химики занимаются его электронами, так как благодаря им образуются химические связи. А вот физики лезут в ядро атома. Самое простое – загнать в ядро нейтрон. Он не имеет электрического заряда, поэтому не встречает сопротивления ни со стороны электрической оболочки, ни со стороны ядра. Конечно, это не совсем простая задача. Попадите-ка такой маленькой частичкой, в ядро размер которого немногим больше. Добавив в ядро нейтрон, можно получить не только новый изотоп, но и новый элемент, так как такое ядро с добавочным нейтроном может быть неустойчивым и может произойти бета-распад, при котором один из нейтронов ядра превращается в протон. В таком случае это будет ядро следующего по счету химического элемента. Подробно рассказывать о видах радиоактивных распадов мы не будем, но вы можете досконально разобраться в них в курсе видео по радиохимии на нашем YouTube-канале. Получить 101 элемент из Фермия путем захвата им нейтрона не представлялось возможным. Ведь сначала надо сделать мишень из Фермия, а это просто физически невозможно было сделать. Фермия было получено очень мало. Поэтому было решение синтезировать менделевий из эйнштейния. Ядра атомов эйнштейния на ускорителе частиц бомбардировали ядрами атомов гелия. Таким образом был получен изотоп менделевия 256, период полураспада которого составлял 30 минут. При первом синтезе было получено всего 17 атомов менделевия. Как вы понимаете, изучать химические свойства в таких условиях крайне трудно. Но в 1967 году случилась сенсация. Был открыт изотоп менделевия-258. Сенсация заключалась в том, что его период полураспада равнялся почти 2 месяцам. Да и получено было 30 тысяч атомов нового изотопа. А это значит, что и получать проще, и изучать его химические свойства легче. Как и для всех актиноидов, основная валентность менделевия — 3. Дальнейшие исследования химических свойств показали, что менделевий — первый трансурановый элемент, для которого известно валентное состояние — 1. Набелий. Синтез и исследование набелия можно разделить на 2 периода. К первому относятся 1956-1959 годы, совместная работа Стокгольма, Москвы и Беркли. Ко второму, 1963-1966 годы, работы, проведенные в Дубне. Для синтеза набелия применяли метод тяжелых ионов, когда мишень обстреливают ионами элементов тяжелее гелия. Так, например, набелий можно получить, бомбардируя изотоп урана-238 ионами неона-222. Предполагалось, что изотопы нового элемента будут иметь очень малое время жизни, поэтому все существующие методы анализов не подходили. требовались новые, экспрессивные, чувствительные и точные методы анализа. Химические методы сравнительно медленные, требовали много времени, что сразу ставило крест на их использовании в исследованиях свойств Нобеля. В 1957 году объединенная американо-англо-шведская группа сообщила о получении нового элемента. Они назвали его в честь Альфреда Нобеля. Но данные в их статье были настолько странными, что вызывали сомнения в научном сообществе. В 1963 году в лаборатории ядерных реакций в Дубне был установлен новый мощный циклотрон, и на нем синтезировали 102-й элемент. Новые полученные данные сравнили со старыми, и стало ясно, что во всех ранних работах по синтезу 102-го элемента были допущены различные ошибки. Значит, нельзя сказать, что в период с 1956 по 1959 год был открыт новый элемент. А право назвать новый открытый элемент принадлежит первооткрывателям, ученым из города Дубны. Они предложили назвать элемент в честь Фредерика Жалио-Кюри, ученого, открывшего искусственную радиоактивность. Но если вы посмотрите в таблицу Менделеева, то там название 102-го элемента обозначено как Нобелий. Лоуренсий. Последний актиноид. Самый труднодоступный. Наименее изученный. Впервые о его получении сообщили в 1961 году в Беркли. Услышав про синтез всех предыдущих трансурановых элементов, вы, наверное, уже заметили, что не так уж и много лабораторий в мире, кто занимается решением подобных задач. В Беркли в качестве мишени использовали смесь изотопов Кюрия-250-252, которые облучали изотопами Бора-10-11. Очередной странный эксперимент, результаты которого нельзя однозначно толковать. Тем более, что химическая идентификация того, что был получен именно новый элемент, не проводилась. Хотя сообщение о том, что был получен новый элемент, было. В Беркли предложили назвать новый элемент Лоуренсием в честь изобретателя циклотрона, американского физика Эрнеста Лоуренса. Через 4 года в Дубне начали заниматься 103-м элементом. Результаты экспериментов показали, что в Беркли опять что-то нахимичили, и полученные ими данные не соответствуют действительности. Узнав о сообщениях из Дубны, ученые в Беркли провели ревизию своих данных и пришли к выводу, что действительно нахимичили и получили неизвестно что. Поэтому начали новые эксперименты по синтезу 103-го элемента. И лишь в 1971 году опубликовали новые данные, которые опровергали данные 1961 года. Поэтому исследователей из Дубны можно считать первооткрывателями 103-го элемента. Они предлагали назвать его в честь Эрнеста Резенфорда, одного из основоположников ядерной физики. Но если вы посмотрите в таблицу Менделеева, то увидите, что, как и в случае с Нобелием, название не было изменено. Радиохимики установили, что устойчивая степень окисления равна плюс 3. Это подтверждает тот факт, что актиноиды являются элементами с очень близкими химическими свойствами.